адекватен, да? Но как только ты ему говоришь, ну посмотри, ведь большой мир, ведь ты же это все вновь, он не понимает, о чем ты вообще, это его мучает. Понимаешь, да? Он не понимает себя в принципе. Я тут вам пару раз показывал примеры, когда человек не понимает в принципе, о чем я с ним говорю. У меня на самом деле два вопроса, Дим. Первый вопрос это вот про животных, я не совсем согласна, потому что у меня собака, например, он дикий попрошайка, и он подходил к зеркалу, репетировал выражение морды, а потом подходил и проверял, работает или нет, я серьезно говорю. Потом, когда не работало, он подходил к зеркалу, смотрел, что-нибудь менял, подходил опять. Я вот серьезно говорю. Реально так не было. YouTube надо сразу. Это надо в YouTube, реально. Я реально такого никогда в жизни не видел, я не наблюдал такого поведения. Давай так, я не являюсь зоопсихологом, честно. Я не изучал именно животных. Да? То есть я изучаю людей, я не изучал животных. Я хочу видеть такие вещи. Но вот, наверное, они существуют. В моей картине мира заложено другое, что если мне взять животное и обучить его каким-то конкретным вещам, я смогу пробудить в нем сознание. Майнд хочет. Во-а-а. Нет, собака не сможет. Если у нее не хватит средств коммуникации, ее не будут уважать. Нет, она не сможет коммуницировать. Она никогда не сможет коммуницировать. У нее объем внимания. Она никогда не сможет коммуницировать в полном значении этого смысла. Она не сможет привязать человека. Но она сможет иногда выдавать саморефлексивные действия. И если бы добавить к этому еще один навык, когда одна собака учит этому другую собаку, вот тогда могла бы появиться социализация разумных собак. Потому что одного навыка самоосознанности недостаточно. Нужно, чтобы... Я считаю, что человек сформировался таким образом. Когда-то в процессе, вот как человек начинает вставать сам, генетически запрограммировано, да, вот эти навыки, они встроены, также и навык социального обучения, базового, в детстве, он так или иначе в человека встроился. Это очень забавно. Вот я всегда хотел это сделать. Пойти и подневно записать приобретение навыков людьми. Просто руки не доходили. Я через 5 сойду. Животных нет абстрактного мышления. Нет, это слишком сложная формулировка. Вот то, что называется абстрактным мышлением, это саморефлексивная функция. Это одна простая вещь. Они, животные, в моей картине мира, не могут подойти к зеркалу тренировать выражение морды. Если это может, если к этому добавить еще одну функцию обучения этому молодняка, и молодняк каким-то образом окажется способным ухватить это, вот тогда это будет цивилизация разумных собак. То есть одну конкретную собаку сделать псевдоразумной мы можем уже сейчас. То есть они нас на эмоциях, короче. Я не верю, что собака смотрит, хорошо выглядит и улыбается. Вот, на самом деле, Даша, мне кажется, что Олег говорит еще достаточно важную вещь. То есть она может тренироваться относительно своего относительно двух внешних объектов. Своего отражения в зеркале и тебя. А вот если бы она подошла, посмотрела на себя, сделала бы морду и потом улыбнулась, вот это бы значило, что у нее проявилось сознание. Как бы вывод. Как бы, да, вот вывод, как только у нее появилась бы саморефлексия, как только бы она не к тебе бегала оценивать свою морду, а как только она удовлетворилась сама своим отражением зеркала. Потому что мне кажется, это сложное, но доступное собакам поведение. Вот, посмотреть, калибровать свою морду, учиться и калибровать с внешним объектом. Это они умеют, они должны это уметь. А вот сами себя оценивать они не умеют. Вот как раз то, что она прибегает, мне кажется, очень важно. Это как кот, которого я там, мы с ним 15 минут в транс играли. Когда, вот кот выходит из комнаты, я в коридоре стою. Кот выходит и смотрит на меня. И я тоже на него так смотрю. И оба замираем. И он начинает медленно поднимать лапу. Я тоже медленно поднимаю руку. Кот в шоке. Я не понимаю, что происходит. Поворачивает голову. Я поворачиваю голову. Значит, мы вот так друг друга, вот реально, на 15, это способ кота именно на 15 минут занять. У кота очень быстро скачет внимание. То есть хотите задержать его внимание, начинайте копировать один в один все, что он делает. Если он в этот момент на вас смотрел, он виснет вообще. И он пробует. Вот. Его спасло наличие хвоста. Я не справляюсь. Да. А, уел. Так и не можешь. Интересно. Низшая форма жизни. Низшая бесловостная форма жизни. Подумал кот и ушел. Да. Что-то хотел сказать. Я уже не помню. Но к чему я все это? К тому, что когда люди приобретают навыки, лучшим примером приобретения навыков является именно навык вот вождения. Да, сложный, целостный навык вождения раскладывается на пошаговые маленькие навычки. Вот если вы берете сложный навык вождения и раскладываете его на навык, сначала сесть и адаптировать кресло под себя. Потом на навык пристегнуть ремень. Потом на навык поворачивать ключ, перед этим проверив, что машина стоит на нейтрале. И так далее. Да. Дим, у тебя есть вот по созданию бизнеса вот такой перечень навыков, которые переходят в один год? Вот, вот это и есть тот курс, который мы сейчас делаем. Это ко мне еще. То есть именно поэтому я и захотел сделать курс по стартапам, понимаешь? Потому что я в свое время научился сначала этому моделировать, а потом начал моделировать бизнесовые темы. И я начал смотреть, как пошагово должен вести себя человек, именно пошагово, чтобы любой человек мог научиться это делать. Вот в случае той программы по стартапам, которая есть, там единственный вариант ее не сделать, это не сделать. То есть ты просто перестаешь на каком-то этапе выполнять задание. Если ты выполняешь задание строго последовательно, то это еще один навык. Выполнять задания, последовательно. Ты абсолютно прав. И так далее. Так же, как и читать, так же, как иметь кредитную карточку и так далее. Я не могу научить их навыку выполнять задания последовательно. И не могу научить их навыку, понимаешь, читать. Это слишком перебор. Школе программистов учат выполнять действия последовательно. Ну, вот, может быть, это тоже стоит любить. А как, на чем их учат? На выполнении и контроле того, что. Сначала, а потом три. Задания различные последовательно выполняются. Давай мы это встроим. Давай мы встроим специальное упражнение, которое даст им возможность оттренировать способность строго последовательно выполнять операции. Вот типа шоколадного кекса или типа, что им надо собрать какую-то фигурку, но строго в определенном порядке. Нет, должно все ломаться. Как вот только ошибка, да, малейшее отклонение от программы, вот есть какой-то коридор, в этом коридоре можно. Как только выходишь из коридора, все сломано. Да, все сломано. На клавиатуре, например, две ошибки допустил, все, текст заново. Да, вот все он твой открытый. Я согласен. Вот это даст по-настоящему действительно 100% гарантию от достижения результата. 100% гарантию даст, если мне будут давать их в младенчестве. И можно будет оттренировать их вообще пошагово. Да, даст. Но, понимаешь, вот вопрос здесь границы. Да? Вот до какой степени я беру на себя вот эти все функции, до какой не беру. И я не знаю ответа, честно. Это вот то, что я сейчас делаю, я тестирую. Да, вот как было в первом проходе, как во втором проходе, как сейчас будет в третьем маслом, как пойдет. Посмотрим. Ну, давай добавим. Так, чтобы если бы они сделали хоть один шаг неправильно, все разваливается. Надо найти какую-нибудь такую простую компьютерную программу, головоломку, где они должны строго последовательно все складывать. Недолго. А? Недолго. Да, недолго, там буквально 5 минут. И они должны научиться там пройти 10 уровней, скажем, и прислать скриншот, что мы прошли 10 уровней и научились делать это строго последовательно. Мне в свое время очень помогла игра «Лемминги». Я очень люблю эту игру. Она была на компьютерных приставках еще, причем именно к телевизионным приставкам, старые древние компьютеры. И там игра заключалась в следующем. Там есть портал, из которого выходят лемминги толпой, и какой-то рельеф местности. И нужно построить мосты, арочки, там все, вот так, чтобы они дошли до нужного места. Потому что они идут тупо вперед. Вот ты ставишь стенку, они поворачиваются и идут назад. Ставишь лесенку, они идут вверх. Вот. Если там дырка, они тупо падают вниз. Вот. Лемминги. Вот. И надо простроить такой маршрут, чтобы они дошли до конца. Давай мы эту игру дадим. Будет им иронично. Должна быть какая-то современная версия этой игры. Я вообще не говорю. Давайте подумаем про навыки. Это есть про навыки. То есть, вот, например, лемминги стоит записать и поиграть в эту игру. То есть это прямые рекомендации сейчас. Это не в топ. Да. И на примере навыка вождения автомобиля можно заметить, что целостный итоговый навык состоит из маленьких детализированных навыков, которые складываются в один большой итог. Причем, как они, в принципе, интегрируются? Как это последовательно делается? Если есть большой навык, состоящий из 25 маленьких, то сначала берутся первые 3-4, они осваиваются последовательно. Потом вот эти навыки объединяются в мета-навык. Навык подготовки автомобиля к запуску. На самом деле тоже состоял, когда-то состоял из маленьких, да, но теперь это навык подготовки автомобиля к запуску. И мы учим следующее, там еще что. Потом эти объединяем в два навыка. Потом учим следующее, и эти объединяем. Как только этих становится три, мы объединяем эти три в один большой блок. Понимаете, о чем? Вот число 3 в данном случае, мне кажется, оптимально. Можете до 7 делать, но не буду держать. Один слишком рано как-то. Ну вот 3, в принципе, хорошо. Как только число объектов в каждом навыке начинает, в каждом блоке начинает превышать 3, и так далее. Вы понимаете, что эта пирамида начинает вот так строиться? И вот навык, в итоге навык консультирования, это какая-то большая пирамида, которая всегда состояла из этих блоков, но в итоге сейчас называется навык консультирования. Понятно, да, о чем я? Ну, вот навык ведения терапии или еще чего-то. Например, вождение, он в этом плане хорош, потому что там очень не так, там не так много этих навыков. Да, их все можно выписать. И для вас прямо сейчас кто... Давайте так, кто не умеет, кого прав нет. Отлично. Вот объединитесь в команды с теми, кто умеет. И ваша задача прямо сейчас, исчерпывающие навыки. То есть команда, скажем, по 4, по 5 человек. Да? Ваша задача выписать все поведенческие навыки, которые требуются при вождении автомобиля. Безопасное стандартное вождение автомобиля на городских улицах. Так? И как они объединяются в программу обучения вождения. Задача понятна? То есть сформулируйте с нуля пошаговую программу обучения вождению, как вы еще видите ее для себя. Все, поехали.